слишком стеснительным для принца. Настолько, что порой это мешало мне выполнять некоторые обременительные светские обязанности, из которых, собственно, и состоит жизнь наследника престола. Особенно скверно получалось, когда мне приходилось принимать иноземцев и других высокопоставленных персон, с которыми я не был знаком прежде. Необходимость говорить с незнакомцем меня парализовала. Я был не способен толком ответить на поклон. О том, чтобы поддерживать беседу, и речи не шло. И однажды наш старый дворецкий дал мне очень толковый совет. Он сказал, что если изменить свой облик, все сразу становится просто. Словно это уже не ты ведешь беседу, а кто-то другой. Чужой человек, за чьи слова и поступки ты не несешь никакой ответственности. Я попробовал и тут же убедился в его правоте. Перемена облика действительно развязывает руки. Не стану утверждать, будто я по-прежнему застенчив, но с тех пор за мной водится привычка начинать первую беседу с незнакомым человеком с такого вот невинного розыгрыша. У меня голова кругом шла, поэтому единственный вопрос, который пришел мне в голову, был прост и не имел никакого отношения к откровениям легендарного короля. «А где сам Джуфин?» «Джуфин? Могу ошибаться, но подозреваю, что он уже начал искать ответ на загадку, которую в глубине души почитает великой тайной. Другими словами, изучает путь, которым я пришел сюда, дабы разуметь, откуда я вернулся. Я не стал ему мешать. Он ведь так любит тайны, твой хитрый начальник». «Только тайну он и любит, по-моему», — растерянно подтвердил я. «Ну вот, значит, он теперь вполне счастлив, и тебе не следует о нем беспокоиться. Но разве тебя не удивляет наша встреча?» «Нет», — честно сказал я. «Всегда знал, что она случится. Порой подозревал, что очень скоро. Но я не думал, что все произойдет так буднично. Мне почему-то казалось, что при этом грянет гром и разверзнется небо, или еще какая мистическая глупость случится. На худой конец хоть Хурон из берегов должен бы выйти». «Ну уж», — поморщился Мёнин, — «только потопа нам не хватало. Я, конечно, мог бы его устроить, но зачем? Ненавижу излишества». «А я потерял ваш меч», — ни с того ни с сего брякнул я. «Вернее, не потерял, а отдал беглому магистру Фила Мелифара в обмен на жизнь Нуфлина Мони Маха, который, впрочем, все равно ехал умирать в Харумбу. Наверное, вы сочтете, что это был ужасный поступок, да?» «Меч?» — Мёнин непонимающе нахмурился. «Какой еще меч?» «Ну как же?» — растерянно пояснил я. «Тот самый, который вонзила в меня ваша тень, когда мы с ней...» «Оставь это!» — отмахнулся Мёнин. «Если бы я был вынужден помнить все свои слова и поступки, я бы давно рехнулся. Неужели ты полагаешь, будто я интересуюсь проделками моей тени? Ее жизнь — это ее жизнь. Меня она не касается». От этого его заявления я окончательно растерялся. «Одно из двух», — увлеченно продолжал Мёнин, «или мне приписывают слишком много чужих подвигов и деяний, или я в совершенстве постиг науку забвения. Послушать этих ваших современных историков, так только я один и совершал великие дела. Можно подумать, ни до меня, ни после королей толковых не было, и даже колдунов маломальски умелых. Вот что значит не умереть в свой срок по-человечески в присутствии рыдающих от счастья наследников, а исчезнуть не весть куда. Не так уж сложно стать живой легендой, правда? Ох, я уж сегодня наслушался. Оказывается, древнее искусство призывать в свой сон тени живых и умерших, в котором я, признаться, не так уж преуспел, почему-то названо в мою честь. Еще более древнее искусство — совершать путешествие между мирами, преобразовав свою телесную оболочку в туманную материю из кои сотканы призраки, почему-то считается не деянием, а пространством, именуется изнанкой темной стороны и тоже считается моим изобретением. Ну да, я путешествовал этими тропами, было дело. Но какому умнику взбрело в голову, будто я первый? Интересно, — протянул я. Что ж, и лабиринт ваш тоже не ваш лабиринт? Но почему же? Лабиринт-то как раз вполне мой, — гордо признал Семенин. Одно время это было любимое дворцовое развлечение. Только я не создал его, а нашел вход. Впрочем, возможно, это одно и то же. А вы мне не мерещитесь часом? — подозрительно спросил я. Как-то все неправильно происходит. Не по-настоящему. Хороший вопрос, — обрадовал Семенин. Вообще-то я должен бы ответить. Все всем мерещится. Но я понимаю, что философия тебя сейчас не интересует. Что ж, я мерещусь тебе, но не более, чем все остальные. Или, скажем так, не больше, чем ты мне. Все это время я чувствовал себя сбитым с толку, растерянным и каким-то отупевшим. Словно сила разом ушла от меня, и мой опыт перестал быть фундаментом, позволяющим твердо стоять на ногах, и мой разум снова был беспомощен, как разум ребенка, который тщетно пытается освоиться в мире взрослых. Мёнин, кажется, отлично понимал, в каком я состоянии, и старался вести себя дружелюбно и непринужденно. Я оценил его великодушие, но почему-то не мог ответить тем же. Был напряжен, недоверчив и вообще нервничал. Чем дальше, тем больше. Минувшей ночью ко мне заходил один господин, мастер совершенных снов, — наконец сказал я. Он жаловался, что ему снятся мои сны. До сих пор не могу представить, что такое возможно. «Да, иногда воображение тебя отказывает», — невозмутимо заметил Мёнин. «И что же?» «Как что?» «Он говорил, что в этих самых моих снах ему являлись вы. Сулили скорую встречу. Теперь вижу, что не обманывали. Но зачем все эти сложности? Почему вы не могли просто присниться мне, если уж считали необходимым предупредить о своем возвращении?» «Ты, наверное, полагаешь, будто я могу ответить на этот вопрос», — рассмеялся Мёнин. «И будешь разочарован». «Видишь ли, сэр Макс, я обычно не ведаю, что творю, как и многие вершители. Я слаб в теории, я практик. Судя по количеству сложенных обо мне легенд, неплохой. Тебя удивляет, что чужому человеку снились твои сны. Что ж, я знаю, что так порой бывает, но понятия не имею, почему. Ты говоришь, будто я являлся этому господину во сне и назначал тебе свидание. Вполне возможно. Я не помню ничего в таком роде. Но я вообще запоминаю хорошо, если одно из дюжины событий, которые со мной происходят. Короткая память — залог долгой жизни, знаешь ли. Не помните? «Как такое может быть?» — спросил я испуганно и недоверчиво. «Я предпочел бы думать, будто он лжет, беззастенчиво, неуклюже и без особых на то оснований». «Понятия не имею», — беззаботно откликнулся этот оживший миф, чтоб ему пусто было. «Давай не будем отвлекаться на всякую метафизическую чушь, в которой я все равно мало что смыслю. Ладно? Я хотел повидаться с тобой. Что ж, можно сказать, это уже сделано. Кроме того, я хотел поговорить с тобой, как со своим преемником». «Как? С преемником?» — взвыл я. «Ни за что! Я уже был владыкой Фангахрой, и мне клятвенно обещали, что на этом эксперименты с властью закончены. А чем вас Гурик не устраивает? Такое хорошее величество! «Да успокойся ты!» Почти брезгливо поморщился Мёнин. «Не тараторь! Я не думал делать тебя королем! Зачем? В Соединенном Королевстве, как ты сам справедливо заметил, уже есть один монарх, притом действительно неплохой. Настолько неплохой, что я могу спокойно исчезнуть еще на несколько тысячелетий. При нынешнем Гуриге эта земля расцветет так, что нынче и вообразить невозможно». «Ну, хвала магистрам!» — вздохнул я. «Извините. С тех пор, как меня практически насильно сделали царем кочевников из пустых земель, я все время начеку». «У тебя на родине такое начеку называется паранойя», — ехидно напомнил Мёнин. «Но почему вы тогда назвали меня преемником?» Ко мне снова вернулась давешняя подозрительность. «Да потому что ты и есть мой преемник. Единственный вершитель на несколько поколений столичных жителей. В горах графства Шимара, вернее, на темной стороне этих гор, скрывается еще один. Но у него и без того есть мир, который надо держать. Кстати, сэр Макс, знаешь ли ты, зачем нужны вершители?» «Чтобы было», — мрачно ответил я. «А что, есть и другие версии?» «О, предостаточно. Но я хочу рассказать тебе не версию, а сущую правду. Вершители нужны, чтобы держать мир. Это все. Больше ни на что мы с тобой по большому счету не годимся». Он не испугал меня, конечно, но очень встревожил. Я не хотел его слушать. Только врожденная застенчивость помешала мне демонстративно заткнуть уши. Но как я был близок к этому? «Поначалу всякий вершитель считает себя обычным человеком», — обстоятельно рассказывал Мёнин. «Это, так сказать, младенчество вершителя. Бессмысленное время, которое, однако, оказывает роковое влияние на всю последующую жизнь. Хвала магистрам! Ты еще не слишком испорчен. Скажи спасибо некоторым обстоятельствам твоей жизни, которые ты опрометчиво полагал неблагоприятными. Потом приходит момент, когда вершитель понимает, что все его желания сбываются, и, можно сказать, идет в разнос, опьяненный собственным могуществом. А потом приходит время браться за работу, тяжкую, неблагодарную и, по большому счету, бесполезную. Тем не менее, так уж все устроено». «Какую работу?» — тупо переспросил я. «Как-то какую? Держать мир, что же еще? Ничего другого от нас с тобой в сущности не требуется». «Но как это — держать мир? Я не понимаю». «Потом поймешь, не переживай. Это само приходит, как чих», — усмехнулся он. «Не ломай над этим голову, сэр Макс. Все равно ни до чего путного не додумаешься. Просто потому, что до некоторых тайн не додумываются, их узнают». «Ладно, если вы говорите, значит, так оно и есть», — обреченно кивнул я, чувствуя себя абсолютно, можно сказать, совершенным ослом. «Все это пустяки. Сегодня я хотел поговорить с тобой о другом, о времени. Видишь ли, в конечном итоге оказывается, что человеку не так уж много следует знать. Большинство так называемых знаний бесполезны. Разве что как занятие для беспокойного ума, чтобы всегда был пределе. Но совершенно необходимо знать о том, что такое время единственная стихия, которой трудно, почти невозможно противостоять». Я ответил ему вопросительным взглядом. Мёнин, кажется, был доволен, что ему удалось пробудить мое любопытство. «Есть люди, для которых время подобно воде. В зависимости от темперамента и личных обстоятельств, они представляют его себе в виде бурного потока, все разрушающего на своем пути, или ласкового ручейка, стремительного и прохладного. Это они изобрели клепсидру, водяные часы, похожие на капельницу. В каком-то смысле каждый из них — камень, который точит вода. Поэтому живут они долго, а стареют незаметно, но необратимо. Есть те, для кого время подобно земле, вернее, песку или пыли. Оно кажется им одновременно текучим и неизменным. Им принадлежит честь изобретения песочных часов. На их совести тысячи поэтических опытов, авторы которых пытаются сравнить ход времени с неслышным уху шорохом песчаных дюнь. Среди них много таких, кто в юности выглядит старше своих лет, а в старости — моложе. Часто они умирают с выражением наивного удивления на лице, поскольку им с детства казалось, будто в последний момент часы можно будет перевернуть. Есть и такие, для кого время — огонь, беспощадные стихии, которые сжигают все живое, чтобы прокормить себя. Никто из них не станет утруждать себя изобретением часов. Зато именно среди них вербуются мистики, алхимики, чародеи и прочие охотники за бессмертием. Поскольку время для таких людей — убийца, чей танец завораживает, а прикосновение отрезвляет, продолжительность жизни каждого из них зависит от его воинственности и сопротивляемости. И, наконец, для многих время сродни воздуху, абстрактная, невидимая стихия. Лишенные фантазии относятся к нему снисходительно. Тем же, кто отягощен избытком воображения, время внушает ужас. Первые изобрели механические, а затем и электронные часы. Им кажется, что обладание часами, принцип работы которых почти столь же абстрактен, как сам ход времени, позволяет взять время в плен и распоряжаться им по своему усмотрению. Вторые же с ужасом понимают, что прибор, измеряющий время, делает своего обладателя его рабом. Им же принадлежит утверждение, будто лишь тот, кому удается отождествить время с какой-то иной, незнакомой человеку стихией, имеет шанс получить вольную. Осталось понять, какой группе принадлежишь ты. — Не знаю, — удивленно откликнулся я. — Наверное, все же к последней. Так почти все говорят. И это лишний раз доказывает, что люди обычно очень плохо разбираются в собственной природе. Мне кажется, что ты принадлежишь к тем, для кого время — земля, пыль, прах. Неужели ты никогда не сравнивал время с песком, утекающим сквозь пальцы? Неужели никогда не опасался увязнуть во времени, как в зыбучих песках? — Было дело, — невольно улыбнулся я. — Ну вот, значит, я прав. — Возможно. Но зачем вы мне это рассказываете? Будешь смеяться, лукаво прищурился Мёнин. Но я просто пытаюсь подарить тебе рецепт бессмертия. Не откажешься принять его из рук того, кто родился столько тысячелетий назад, что придворные историки расходятся во мнениях, когда пытаются датировать мои письма, сохранившиеся в дворцовом архиве? Не откажусь, слабо улыбнулся я. Что за рецепт? «Только не жди от меня волшебной пилюли!» — усмехнулся он. «Ее не существует. Бессмертие — это не драгоценность, которую можно заполучить и навсегда оставить при себе, а всего лишь игра в прятки со смертью в переулках времени. Тому, кто хочет стать хорошим игроком, следует изучить место действия как свою ладонь. Я нарисовал для тебя первую карту. Приблизительную и схематическую, конечно. Остальные карты тебе придется чертить самостоятельно. Изучай время. Попробуй воспринимать его всеми способами, о которых я тебе рассказал, поочередно. Потом тебе придется изобрести новые способы, неизвестные никому, кроме тебя. Потом... Впрочем, откуда мне знать, что будет потом? Возможно, ты окажешься хорошим игроком в прятки. «Но я не понимаю», — почти простонал я. «Ничего страшного. Главное, ты услышал и запомнил. Для начала достаточно. Понимание придет позже, когда меня не окажется рядом, потому что я уже не буду тебе нужен. На этом мы закончим беседу, если не возражаешь. Я устал». «А вы способны уставать?» «Я на все способен», — рассмеялся Мёнин. «Однако в большинстве случаев фраза «я устал» — просто способ вежливо отделаться от собеседника». «Со мной можно не церемониться», — усмехнулся я. «Достаточно просто сказать: иди нафиг, дружище, и я пойду». «Иди нафиг, дружище!» — тоном прилежного ученика повторил за мной Мёнин. «Хорошо хоть не по слогам». И я ушел.